узнает ни слова. Не просит тебя, что в душе моей, или мне, или другой, милей, обойму тебя, поцелую, за всего тебя унывать. Со мною ты снова.